Тишина. Я лежу на полу, у меня текут сопли, мои пальцы все еще в ушах. Около минуты я был без сознания. Передо мной на полу армейские ботинки той женщины, то ли охранницы, то ли танцовщицы. «Вставай!» Голос у нее спокойный и тихий. Тыльной стороной ладони я вытираю нос и, весь трясясь, поднимаюсь на ноги. На женщине зеленые парусиновые брюки и камуфляжная армейская куртка. Лицо у нее до того некрасивое, что иначе как страшным его не назовешь. Кожа на нем изрыта оспинами и слегка загорела. У нее широкий рот и толстые губы, глаза голубые с крошечными серебристыми точками, но их совсем немного. Ресницы короткие, белые, коротко стриженные светлые волосы торчат ежиком, сквозь него просвечивает череп. Лет ей навскидку около 40. «Я твоя новая учительница и наставница», — говорит она. Я не успеваю отреагировать, она кивает и, меня, взяв под руки, выволакивает из комнаты. Я сопротивляюсь как могу, но мои ноги даже не касаются земли. Отбиваясь от охранника, я успеваю увидеть у него под мышкой бабушку. У нее на глазах слезы, кардиган съехал с одного плеча, как будто ее тянули за него, не пускали. Теперь она стоит одна, и вид у нее потерянный. Меня несут по коридору и вытаскивают на мощеный двор, где стоит белый фургон с открытыми задними дверцами, меня бросают внутрь. Я не успеваю подняться на ноги, как чье-то колено прижимает меня к полу, и наручники смыкаются на запястьях. Затем меня тащат дальше в фургон, и толстые пальцы, ее пальцы, застегивают ошейник на моей шее. Я плююсь и матерюсь, и тут же получаю по затылку. Перед глазами все плывет. Ошейник пристегивается к кольцу в полу фургона, так что мне не поднять головы. Но я продолжаю бороться, пинаться, визжать и ругаться. И тут меня снова накрывает шум. На этот раз я не могу заткнуть уши. Я в ужасе ору и в таком состоянии, пинаясь и брыкаясь, буквально проваливаюсь в мрак тишины. Когда я прихожу в себя, фургон уже движется, и меня болтает по его ржавому металлическому полу. Мы едем долго, но мне виден только затылок большой женщины. Она ведет фургон, но никаких охранников или охотников рядом с ней нет. Я кричу, что мне надо в туалет. Надеюсь, что раз она одна, то, может, мне удастся удрать. Она молчит. Я снова ору, мне писать надо, это правда. Тогда она поворачивает голову и кричит: «Ну так и лей, все равно тебе завтра фургон чистить», и продолжает крутить баранку. Темнеет, и у меня начинает сводить внутренности от тесноты и духоты фургона, от бесконечной тряски. Я стараюсь, чтобы меня не стошнило, но моих стараний хватает минуты на три, не больше. Из-за ошейника и короткой цепи я не могу повернуть голову, приходится лежать лицом в своей же блевотине. А она все едет и едет. И когда много часов спустя мы прибываем на место, я уже лежу в коктейле из блевотины и мочи.